Глава шестая. Новые беглецы. 2 дня Лыков провел в канцелярии, зазубривая свои права и обязанности. Жил он у Таубы. Раз на минуту туда зашел Бесиркин проститься. Ему пора было возвращаться в Рыковское. Договорились встретиться там как-нибудь, и штабс-капитан уехал. На третий день в 2 часа ночи за Алексеем явилась пролетка. В ней сидел хмурый и невыспавшийся Таскин. На козлах возвышался огромный детина при винтовке и револьвере. «Это Буянов», — пояснил Иван Сергеевич. «Выдающиеся силы и смелости. Я без него по Сахалину не езжу». В кромешной тьме пролетка двинулась куда-то на юг. Коллежский советник, зевая, продолжил. Воеводская тюрьма отсюда в 17 верстах. Дуэ был когда-то первой столицей острова, но сейчас просто обычное селение. Рядом угольные копи, поэтому там 2 тюрьмы, кандальная и вольная. Все добывают уголь. Мы не опоздаем, надо застигнуть их до рассвета. Успеем, Буянов тут все канавы знает. Где мы с ним только не бывали. Их на пароме перевезли через Дуйку. У Таскина все оказалось приготовлено заранее. Мелькнули в темноте какие-то 2 огонька и скрылись. «Провианские склады», — сообщил Иван Сергеевич. «В Дуэ есть 2 дороги. Одна вдоль моря, короткая, но там надо ехать через тоннель в горе Жанкьер. Мы этот путь не любим, потому что, когда выбираешься из горы, приходится часть пути катить по отмели. Если прилив или сильный ветер – беда. Поэтому сделали 2-ю дорогу через горы. Она много безопаснее». «Значит, тоннель зря строили?» «Не совсем зря. На другой стороне мыса выходит из моря телеграфный кабель. Телеграфисты вот те пользуются тоннелем. Еще там соливарня, а другие ездят в обход». Помолчав, начальник округа добавил: «Опять же, надо было чем-то занять каторжных». И выпускник Александровского лицея уныло выругался по матери. Дальше ехали молча и даже успели подремать. Через час экипаж остановился перед высокими палями. Лыков и Таскин вышли. Их встретили 2. Один был в тужурке тюремного ведомства, другой в офицерской шинели. «Ваше высокоблагородие», — доложил первый, — «к поверке все готово». Таскин представил Лыкова местному начальству. Штабс-капитан Машинский возглавлял дуйскую воинскую команду. Смотритель Фищев заменял своего предшественника, бежавшего во Владивосток. Не имея никакого чина, он управлял 2 тюрьмами – Дуйской и Воеводской, рудником и еще селением Дуэ. Такое несоответствие и всего в 17 верстах от столицы. Что же творится на окраинах? «Сколько человек под вашей рукой?» – спросил Лыков. Фищев стал загибать пальцы. «В обеих тюрьмах общим счетом 800 каторжных. В Дуэ поселенцев 300 душ, воинская команда 140 и в копьях по вольному найму 150. 1500 выходит, ваше высокоблагородие. И как, справляетесь?» «Бог грехами терпит». Лыков заметил, что по периметру забора тюрьма окружена солдатами. Когда ворота распахнулись, выяснилось, что на дворе выставлен усиленный караул. Собственно, воеводская тюрьма состоит из 3 больших бараков и 1 малого. Сюда присылают со всего Сахалина штрафников и рецидивистов. Здесь же содержатся те, кого за беспокойный характер приковали к тачке. Народ самый отчаянный. Теперь Лыкову предстояло проверить его на предмет наличия. Интересно, сколько тут встретится его, Алексея, знакомцев? За время службы сыщик арестовал несколько сот уголовных. Будучи демоном, В притонах и на пересылках тоже знавал многих. Память у него феноменальная. Ну-ка, ну-ка. Проверяющие вошли в первый корпус. Длинный коридор, в конце его чадит масляная лампа. Вонь невообразимая. По обеим сторонам двери, рядом с каждой табличка. Лыков подошел и едва разглядел в темноте. Камера номер один. Иван, не помню звать. Бессрочный. Василий Концов. Бессрочный. Полуэкт Федюнин. Бессрочный. И так далее. Всего 12 человек. Надзиратель со злым чугунным лицом распахнул ближайшую дверь и заорал. «Подъем! Выходи, строится!» «Чего орешь, околелый черт?» – послышалось в ответ, а затем полетели и матюки. Но тюремщик уже шел к следующей двери. Не выдержав ужасного запаха, Алексей вернулся на двор. Следом за ним выскочило и остальное начальство. «Как они этим дышат?» – спросил сам себя Таскин, отплевываясь. На тюремном плацу тем временем зажгли все 4 фонаря. Из бараков стали выползать люди. Раздраженные, невыспавшиеся, они выстраивались в шеренгу. Темно, холодно, промозгло. Каторжные стояли без шапок и мерзли на ветру. Алексей не выдержал и скомандовал: «Шапки надеть!» Арестанты мигом накрыли головы и будто повеселели. Матерная брань сменилась приглушенным разговором. «Кто это там такой добрый?» «Из новых, лицо незнакомое». Каторга любопытна. Она все подмечает и истолковывает по-своему. Фищев почтительно тронул Лыкова за рукав. «Ваше высокоблагородие, дозвольте начинать, а то на штрафы попадем». «Какие штрафы?» — подошел начальник округа и пояснил. «Штрафы владельцу копий. Угольные ломки сданы в аренду акционерному обществу «Сахалин». По договору мы должны ежедневно командировать в общество 400 рабочих. За каждого недопоставленного рубль штрафу. Вот смотритель и опасается, что поверка затянется и...» «Иван Сергеевич, давайте сегодня наплюем на штрафы. Проверять будем тщательно, не глядя на часы. Иначе не имеет смысла». «Наплюем так наплюем», — нехотя согласился Таскин. «С генерала, конечно, голову в Петербурге снимут за перерасход. Ну, да не в первый раз». Наконец все арестанты выстроились на дворе. К ним вышел Фищев со списками в руках. Старший надзиратель светил ему лампой. Лыков и Таскин стояли сбоку. Огромный Буянов занял позицию в затылок коллежскому советнику. Как бы невзначай, он положил ручищу на кобуру. «Аванезов Ашот! Я! Ко мне!» Подошел оборванец, придерживая кандалы руками. Смотритель тщательно сверил его приметы по спискам и кивнул в сторону. «Вставай туда! Архипов Иван!» Шеренга враз загудела. «Эво на что! Ай да поверка! Беглых ищут!» «Архипов Иван!» — повторил смотритель, повысив голос. «Ко мне!» Перекличка шла быстро. Лыков встал поближе к бумагам и читал их через плечо Фищева. Через несколько минут тюремщик выкрикнул: «С Байков, Иван!» Подошел рослый парень, и Алексей узнал его. Это был МАЗ дорогомиловских налетчиков Ванька Пан. Они встречались в Москве в 83-м году. Лыков под своим именем, но в образе независимого человека, искал тогда двух убийц. Когда личность была удостоверена и Пан перешел в новую шеренгу, сыщик обратился к Таскину. «Иван Сергеевич, я знаю вон того детину, и мне нужен денщик. Этот бы сгодился, могу я забрать его с собой?» Коллежский советник заглянул в бумаги. «С Байков! Но он же бессрочный!» «Полноте, а то ваш кучер не из таких, а лакей. Переведите с Байкова в исправляющийся и отдайте мне». Таскин несколько секунд смотрел на Алексея, словно пытаясь понять, не шутит ли он. Потом рассмеялся. «А вы ловкий человек, Алексей Николаевич. Ну хорошо. Если этот громила так вам приглянулся, берите». И скомандовал смотрителю. «С Байкова расковать, отвезти в караульную с вещами». «И статейным списком», — добавил Алексей. Фищев кивнул надзирателю. Ваньку Пана взяли из строя и увели. Лицо у него сделалось растерянное.